Глава 14. Ночь не принесла забвения. Сон был рваным, тревожным, похожим на плавание в вязкой холодной воде, из которой я раз за разом выныривала в реальность, чтобы обнаружить, что она еще страшнее моих кошмаров. Каждый раз, закрывая глаза, я видела отцовское лицо за секунду до удара, слышала скрежет металла и понимала, что больше никогда не узнаю правды. Я проснулась задолго до рассвета от собственного тихого стона. Сердце колотилось где-то в горле. В темноте спальни воздух казался густым и ядовитым. Рядом, на соседней половине кровати, ровно и спокойно дышал человек, которого я теперь подозревала в убийстве моих родителей. Стас спал крепко, безмятежно, как могут спать только те, у кого чистая совесть или совсем мертва. Я лежала неподвижно и слушала звуки его дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Размеренно, спокойно. А мне хотелось вскочить и бежать прочь от этого размеренного дыхания, от этого запаха его одеколона на подушке, от тепла его тела под одеялом. Вчерашний день прокручивался в голове снова и снова, как заезженная пластинка. Блеск фальшивой гордости в глазах Стаса, когда он поздравлял меня с успехом. Холод хрустального бокала в руке, пузырьки шампанского, лопающиеся на языке с металлическим привкусом. И его голос, вкрадчивый, нежный, знакомый, предлагающий поездку в Париж. Это предложение всю ночь пульсировало у меня в висках, как незаживающая рана. «Только ты и я». Когда он произносил эти слова, в его глазах мелькнуло что-то, что заставило мою кровь застыть в жилах. Это звучало не как обещание романтики, а как приговор, как план, который нужно осуществить быстро и окончательно. Он больше не мог контролировать меня в бизнесе. Его авторитет был подорван. А значит, он перейдет к другим методам. Телефон лежал на тумбочке. Экран периодически вспыхивал от уведомлений. Сообщение от Алексея, короткое и теплое, которое я перечитала в темноте уже раз 20, было тонкой ниточкой, связывающей меня с миром, где еще существовала порядочность. Ты была великолепна. Всего 4 слова, но в них было больше искренности, чем во всех стасовых речах последних лет. Алексей видел не только мой триумф, но и цену, которую я за него заплатила. И это давало мне силы не сорваться в пропасть паники. Около 5 утра я не выдержала, выскользнула из постели, стараясь не издать ни звука, и на цыпочках прошла в ванную. Заперлась на замок и только тогда позволила себе дышать свободно. Включила душ на максимальную температуру и встала под обжигающие струи. Вода была почти кипятком, но даже она не могла смыть ощущение липкого, всепроникающего страха, который, казалось, пропитал каждую клетку моего тела. Глядя на свое отражение в запотевшем зеркале, на бледное лицо с темными кругами под глазами, на дрожащие руки, на губы, которые я закусывала до крови, я приняла окончательное решение. Мой вчерашний ответ Стасу, спонтанная ложь про галерею Лены, была не просто удачной отговоркой, она была моим единственным путем к спасению. Этот импульсивный обман нужно было превратить из оправдания в план действий. Я не могла оставаться в этом доме ни дня дольше. Каждая минута здесь была минутой жизни на краю пропасти. Я провела в ванной почти час, репетируя предстоящий разговор. Каждое слово должно было звучать естественно, каждая интонация искренне. Стас умел читать людей, это была одна из его сильных сторон как мошенника. Но я училась быстро, и у меня был козырь. Он привык видеть во мне предсказуемую, простую в эмоциональном плане женщину. Его самоуверенность должна была сыграть мне на руку. За завтраком я была воплощением спокойствия и женственной кротости. Надела бежевое платье, которое он покупал для меня в Италии, мягкое, обволакивающее, создающее образ хрупкой, нуждающейся в заботе женщины. Никакого макияжа, кроме тонального крема, чтобы скрыть круги под глазами. Волосы распущены и слегка взъерошены, как после беспокойной ночи. Я знала, что Стас будет наблюдать за мной с утра, анализировать каждую деталь моего поведения, и я должна была дать ему именно ту картину, которую он ожидал увидеть. «Я почти не спала всю ночь», — сказала я, медленно помешивая овсянку, которой не могла притронуться. Желудок сводил от напряжения, даже запах еды вызывал тошноту. Все думала о Лене, у нее там настоящий завал с галереей. Стас оторвался от своего финансового отчета в планшете и посмотрел на меня с тем самым выражением снисходительной заботы, которое я когда-то принимала за любовь, а теперь научилась ненавидеть всеми фибрами души. В его взгляде была собственническая нежность хозяина красивой, но капризной игрушки. «Я же говорил тебе, что ты переутомилась», — проговорил он, откладывая планшет и сосредоточив на мне все внимание. «Этот контракт был огромным напряжением даже для опытного руководителя, а ты взвалила на себя всю ответственность. Твоя нервная система просто не выдерживает». Он говорил мягко, но я слышала в его словах скрытое удовлетворение. Он был доволен тем, что я ломаюсь под давлением успеха. Это подтверждало его мнение о моей профессиональной несостоятельности. «Дело не в контракте», — я покачала головой, изображая искреннюю озабоченность и коснувшись рукой сердца. «Просто я так давно не занималась чем-то настоящим, живым, не бумагами и цифрами, а творчеством, помощью близкому человеку. Знаешь, вчера вечером, когда я лежала без сна, я думала о том, чего мне не хватает в жизни». Я сделала паузу, словно собираясь с мыслями, и Стас терпеливо ждал продолжения. В его глазах уже зажегся огонек интереса. Он чувствовал, что я веду к чему-то важному. «Мне не хватает простых человеческих эмоций», продолжила я, глядя в окно на серое октябрьское утро. «Когда Лена рассказывала мне о своей галерее, как она переживает, как ей важно, чтобы все получилось, я вдруг поняла, что завидую ей. Она делает что-то прекрасное, что-то, что приносит людям радость. А я? Я просто жонглирую цифрами и подписываю бумаги». «Анечка!» Стас наклонился ко мне через стол и накрыл мою руку своей. Его ладонь была теплой, сухой, знакомой. «Управлять крупной компанией — это огромная ответственность. Ты много сделала, и твой отец гордился бы тобой». Упоминание отца ударило под дых, но я не показала этого. Лишь чуть заметно вздрогнула, как от болезненного воспоминания. «Я знаю и не хочу бросать компанию, но...» Я помолчала, словно пытаясь подобрать слова. «Чтобы помочь Лене по-настоящему, мне придется задерживаться у нее допоздна, контролировать рабочих, встречаться с художниками, заниматься тысячей мелочей. Это бессмысленно — мотаться каждый день через весь город, тратить по 3 часа на дорогу. Наверное, я на пару недель перееду к ней. Так будет проще всем. И тебе я не буду надоедать своими перепадами настроения». Стас замер за чашкой кофе в руке. Я видела, как на его лице сменяют друг друга эмоции. Сначала острое, почти животное подозрение. Его инстинкты хищника кричали, что что-то не так. Брови слегка сдвинулись, глаза сузились. Он инстинктивно искал подвох, просчитывал все возможные варианты моих истинных мотивов. Я выдержала его взгляд, стараясь, чтобы мой собственный был наполнен лишь усталостью, искренним желанием помочь подруге и легкой виновностью за то, что бросаю его ради женских дел. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я чувствовала, как он пытается проникнуть в мои мысли, вычислить обман. Это были самые долгие секунды в моей жизни. Потом его лицо разгладилось, подозрительность сменилась пониманием, тем самым пониманием, которого я и добивалась. Он увидел перед собой не хитрого стратега, планирующего побег, а свою прежнюю Аню, которая после короткого, Но утомительного бунта естественным образом устала от мужских игр и с облегчением убегает обратно в свой привычный мир, мир подруг, галерей и эмоций. Это был предсказуемый и понятный для него сценарий, более того, желанный. Его губы тронула едва заметная усмешка триумфатора. В глазах появилось удовлетворение человека, чья стратегия сработала безупречно. Он дал мне немного поиграть в бизнес, позволил почувствовать себя важной, а теперь я сама, по собственной воле, возвращаюсь на отведенное мне место. «Что ж», — протянул он, медленно откладывая чашку и откидываясь на спинку стула. «Если ты так решила, я не буду спорить. Твое душевное равновесие сейчас важнее всего остального. Отдохни от дел». «Развеешься. Может быть, это именно то, что тебе нужно после всех этих потрясений». Его голос был полон понимания и заботы, но я слышала в нем и нотку облегчения. Проблема решилась сама собой без его непосредственного участия. Я сама устранялась с его пути. «Спасибо за понимание». Я благодарно опустила глаза, изображая смущение. «Я знаю, это не очень деловой подход, но иногда душе нужно что-то другое, не правда ли?» «Конечно, дорогая, женщинам иногда нужны эмоции», — снисходительно согласился он. «А мужчинам нужно заниматься серьезными делами, каждому свое». Я кивнула, соглашаясь с этой пещерной философией, и сделала вид, что наконец-то могу притронуться к еде. Проглотила несколько ложек овсянки, хотя она казалась ватой. «Я тогда, конечно же, начну собирать вещи», — добавила я, как бы невзначай, словно это было совершенно логичным продолжением нашего разговора. «Сегодня?» Он чуть удивился такой спешке, но без подозрения, скорее, с любопытством. «Прямо сейчас?» «Ну да, открытие галереи уже скоро, каждый день на счету. Не хочу подводить Лену в самый ответственный момент». «Знаешь, как это важно для художника? Первая персональная выставка. Это как подписание первого большого контракта для бизнесмена». Сравнение было удачным. Стас кивнул с пониманием. «Хорошо», — согласился он, уже возвращаясь к своему планшету. «Поезжай сегодня. Будешь звонить?» «Конечно, буду звонить», — пообещала я. Интерес к моим планам угас в его глазах почти мгновенно. Угроза была нейтрализована, и он уже переключился на другие дела. Я же встала из-за стола, чувствуя, как ноги подгибаются от облегчения. Первый этап был пройден успешно. Вернувшись в спальню, я плотно прикрыла за собой дверь и повернула ключ в замке. Звук щелчка показался мне самым прекрасным звуком в мире. Прежде чем открыть шкаф и достать чемодан, я достала свой личный телефон и набрала номер, который знала наизусть. Прямой мобильный Тамары Сергеевны. Она ответила после второго гудка, и ее голос был, как всегда, спокойным и надежным. «Тамара Сергеевна, здравствуйте, это Анна. У вас есть минута? Говорить удобно?» «Да, Анна Владимировна, что-то срочное?» В ее голосе тут же послышалась тревога. Она чувствовала людей безошибочно. «Все под контролем», — поспешила успокоить ее я, понижая голос до шепота. «Просто хочу предупредить о своих планах. Я уезжаю из дома на несколько недель. Официальная версия для моего мужа и остальных — я эмоционально выгорела после контракта и уехала помогать подруге с открытием галереи. Прошу вас придерживаться этой версии, если кто-то будет спрашивать». На том конце провода повисла короткая, но красноречивая пауза. Тамара Сергеевна была умной женщиной. Она понимала, что происходит, не требуя лишних объяснений. «Я вас поняла, Анна Владимировна», — ответила она твердо. «Я не буду появляться в офисе, пока наши консультанты по безопасности не закончат свою работу», — продолжила я, выбирая слова осторожно. «Я буду ждать их финального отчета, а до тех пор вы — мои глаза и уши в компании. Пожалуйста, присматривайте за всем. И если заметите что-то необычное, любое действие Станислава, которое покажется вам странным или подозрительным, звоните мне немедленно в любое время дня и ночи». «Анна Владимировна, В голосе Тамары Сергеевны появились материнские нотки. «Вы меня пугаете. Все настолько серьезно?» «Пока не знаю, но лучше перестраховаться. Вы единственный человек в компании, которому я могу доверять полностью». «Не беспокойтесь», — твердо ответила она. «Я буду на посту. Отдыхайте и набирайте сил, а я прослежу, чтобы все было под контролем». «Спасибо, Тамара Сергеевна», — с искренней благодарностью выдохнула я. «Я на вас очень рассчитываю. Вы не представляете, как важно знать, что есть хотя бы один человек, на которого можно положиться». Я закончила звонок и после этого достала с антресоли чемодан. Теперь можно было начинать собирать вещи. Мой единственный союзник внутри компании был предупрежден и готов. Сбор вещей превратился в символический акт освобождения. Я открыла гардеробную, это безвкусное святилище потребления, созданное Стасом для его идеальной жены, и прошла мимо рядов подаренных им платьев, как мимо чужих надгробий. Шелк, кашемир, дорогие ткани от известных дизайнеров. Каждое платье было куплено с определенной целью для создания определенного образа покорной жены на корпоративах, элегантной спутницы на деловых ужинах, красивого аксессуара на важных встречах. Мой чемодан наполнялся совсем другими вещами. Одеждой из прошлой жизни, той жизни, когда я была сама собой. Старые, но любимые джинсы, в которых чувствовала себя комфортно. Кашемировый свитер цвета морской волны, он был дорог мне воспоминаниями. Деловые костюмы, которые Стас просил меня не носить, потому что они делают тебя слишком серьезной и отталкивают людей. Я не взяла ни одного его подарка. Методично сняла с руки часы Cartier, которые он подарил на день рождения 2 года назад, и положила на туалетный столик. Рядом оставила бархатную коробочку с бриллиантовым колье, последний его дар. Эти вещи больше не имели ко мне отношения. Они были частью костюма в спектакле, который для меня закончился, реквизитом для роли, которую я больше не собиралась играть. Когда я закрыла чемодан и выкатила его в холл, Стас как раз спускался по лестнице, поправляя галстук. Он был уже полностью готов к рабочему дню, выбрит, надушен, одет в безупречный костюм. Увидев меня с багажом, он остановился и окинул нас, меня и мой скромный чемодан, снисходительным взглядом человека, который все предвидел. «И это все?» — усмехнулся он, указывая на единственный чемодан. «Я думал, ты увезешь с собой пол гардероба. Уверен, через 3 дня ты пришлешь водителя за остальными вещами». «Посмотрим», — улыбнулась я, не поддаваясь на провокацию. «Кстати», — он наклонился и чмокнул меня в щеку. «Позвони, как доберешься. Хочу знать, что ты в безопасности». В его голосе не было заботы, лишь привычка контролировать каждый мой шаг. Но теперь этот контроль ускользал от него, и он этого еще не понимал. Я не ответила на его просьбу. Просто кивнула, взяла чемодан и вышла за дверь, вдохнув полной грудью свежий, влажный после ночного дождя воздух. В нем не было запаха его парфюма и не было привкуса лжи.